Глава 10. Попалась. Зараза! Срываюсь с места, но меня тут же перехватывают 4 руки. Ее лицо испуганно вздрагивает, разворачивается, и я вижу, как она летит вниз, а копна ее волос вверх. Яна! Яночка, стой! Мы все одновременно дергаемся к окну. Меня сводит судорогой от ожидания звука падения. Но никакого звука нет, только совсем тихий хлопок, и она выпрямляется. Я вижу ее плечи и брошенную на подоконник маску. Козырек. «Слава тебе!» Истерично выдыхает кипиш. «Больные!» Гарик. Пытаюсь отдышаться, отпихивая от себя руки друзей. Козырек. «Вот зараза!» Срываюсь сходу, запрыгивая на высокий подоконник. Повиснув на руках, она уже свисает с козырька. Спрыгиваю на него, поскальзываюсь, приземляясь на колено. И она отпускает пальцы, приземляясь на снег. «Ай!» И болезненное шипение. Подскакиваю, повторяю ее маневр. Она уже на дороге, тормозит тачку. И какая-то останавливается. Добегаю, перехватываю за талию, до того, как она нырнет внутрь. Там пара мужиков. Совсем ей башку на куражах отшибает, что ли? «Пусти! Пусти!» Каблуки летят в мои колени. «Больно, пиздец! Зараза, знает толк в сопротивлении!» «Мужик, ты чё? Пусти девчонку!» «Это моя жена!» «Он врет!» «Это его жена!» — подлетает Терри с остальными. Кипиш захлопывает открытую дверь тачки, и она срывается с места. Авария замирает. Все, попалась. Мы поднимаемся в лифте все впятером. Тишина. Я держу ее за локоть, вжимая в угол. Крепко. Наверняка останутся синяки. Мне даже хочется этого, чтобы хоть как-то дать ей почувствовать. Синяки на моих внутренностях, которые я набил своими бессонными ночами за этот месяц. Поворачиваю ключ и пинком открываю дверь, не отпуская ее локоть. Вталкиваю заразу внутрь. Остальные заходят следом за мной. Все, пацаны, спасибо. Дальше я сам. Пожимаю руку Терри, кипишу. Не жести. Стреляет он в нее глазами. «Малышка, совсем!» «Не за того персонажа ты волнуешься, кипиш!» Вздыхаю я. «Ян!» Ловит ее взгляд Терри. «Из-за чего бы ты не ушла?» «Это недоразумение!» Отвечаю. «Тогда ты проотвечался, Терри!» Она выдергивает из моих пальцев свой локоть и уходит в комнату. Протягиваю руку Гарику. Начинает тянуть свою и замирает, так и не дотянув ладонь. «Погоди! Я хочу поговорить сначала с Яной». Переглянувшись, Терри с кипишем выходят, захлопывая за собой дверь. Между нами все начинает застывать. Мне не нравится взгляд Гарика. «Зачем?» «Я помог тебе ее найти, Арчи. Вернуть сюда силой. А теперь я не уверен, что стоило». «Почему?» «Не смей ее трогать». Невесело усмехаюсь. «Ты что, реально думаешь, что я ее бью?» В недоумении развожу руками. Закрывает глаза, глубокий вдох. «Я б лупил за такое, честно, но дай нам просто 5 минут поговорить, чтобы я уехал отсюда спокойно». «Яна!» — повышаю голос. «Подойди!» «А, ну да, прям сорвалась. Бежит аж волосы назад». «Ладно, зайди». Проходит в комнату мимо меня. Я замираю в арке, облокачиваясь плечом на косяк. Яна в кресле, ноги поджаты, смотрит в сторону. Глаза зло прищурены. Он садится перед ней на колени, перед креслом. Она вздрагивает, неуверенно поворачивается. Они смотрят друг в другу в глаза. Долго. «Яночка!» Ласково. И я вижу, как по ее лицу начинают литься слезы. И дрожат губы. Она моргает, пытаясь держаться, но ничего не выходит, они льются. Это как нокдаун для меня. Выносит напрочь, мгновенно. И я, задыхаясь, смотрю на ее лицо. Плачет с ним. Открывается ему, чужому. Со мной никогда так. Это даже не удар по лицу. И даже хуже, чем это извещение о разводе. Эти слезы. Это открытость другому мужчине. «Гарик!» «Ушел!» Не реагирует. «Ушел, Гарик!» Начинаю орать я. «Быстро!» Неужели он не понимает, что нельзя смотреть на мою обнаженную жену? Мне хочется закрыть ее, спрятать, чтобы никто не видел этого никогда. Я даже не уверен, что сам имею право это видеть. Он встает, разворачивается ко мне. Меня трясет, я дышу с трудом. «Уходи!» «Не смей, слышишь?» Он говорит мне одними губами, предупреждающе качая головой. «Что происходит? Что, блядь, происходит? Я не понимаю!» Проходит мимо меня в коридор. «Арчи, что?» «Что ты сделал на самом деле?» «Да ну не знаю я!» «Сейчас выясню!» «Ласково, не обижай ее!» «Киваю, я буду стараться!» «Арчи, ну что еще?» «Я позвоню чуть позже. Дашь мне Яну?» «Яну тебе дать?» — скручивает меня. «Ну, он же друг мне. Ты же друг мне, Гарик. Зачем ты просишь такие вещи?» Минуту мы смотрим с ним друг на друга. Противостояние затягивается. «Нет», — качаю я головой, — «не дам». «Все, спокойно. Позвоню, поговорим». Уходит. Закрываю дверь на ключ, убирая его подальше. Возвращаюсь в комнату. Об этой ее удушающей обнаженности напоминаю теперь только разводы туши по горящим щекам. Губы тоже вздрагивают, но уже далеко не по-детски, а в циничной усмешке. Все, закрылось. Разворачиваю ее кресло к столу и свое тоже. Сажусь. Снимаю цепочку с нее, со звоном скатываются наши обручальные кольца. «Ничего не хочешь сказать мне, Яна?» Поднимает глаза на стену. «Здесь все написано». «Хорошо. Даже не собираюсь спорить. Хорошо. Мы так долго не виделись, и я, теряя мысль, просто всматриваюсь в ее черты. Изменилась. Не могу понять, в чем именно. Черты лица, что ли, обострились, стали более взрослыми, и взгляд стал другой. Очень больно разговаривать сейчас о сути. Мне нужно время отдышаться, поэтому я начинаю издалека. Зачем ты забрала мои деньги?» Не глядя на меня, усмехается. «Они мне очень нужны». «Для чего?» Молчит. «Хорошо», терпеливо киваю я. «Нужны так нужны». Хмуря скрутит в руках телефон. «Дай-ка», протягиваю я ладонь. Одергивает руку. «Я сказал, дай сюда!» Приподнимаюсь, перехватываю ее руку и выдергиваю телефон. «Скотина!» — рычит она, растирая запястье. Ввожу пароль. Не реагирует. «Еще раз!» «Нет, еще раз!» «Ты что, сменила пароль?» Поднимаю на нее глаза. Уже не помню, чья конкретно ревность сподвигла нас на это, но очень быстро мы договорились, что телефоны у нас прозрачная территория, и я ни разу не пожалел об этом. «Пароль!» — не реагирует. «Мне хочется постучать телефоном об стол основательно, чтобы рассыпался. Я хочу знать, что внутри и чего мы там прячем». «Другой мужчина», — начинает коротить меня, — «всегда был рядом». «Тебя больше это не касается». «Я муж твой». Кладу перед ней свой телефон. «Здесь старый пароль, смотри!» Не прикасается. «Мне больше не интересен твой пароль. Трахай кого хочешь». «Тебя хочу». «А я не тебя». «Другой мужчина». «Нет, стоп. Если я начну об этом думать, мы не поговорим. Я убью ее просто. Но почему-то категорически ни о чем больше не могу говорить, кроме как ты плакала сейчас перед ним. Почему? Это важно мне, очень». На секунду ее губы опять трогательно вздрагивают, но нажимает их, отворачиваясь от меня. «Если ты хочешь плакать, передо мной плачь!» Сжимаю я челюсти, «не смей ни перед кем больше!» «Какой в этом смысл?» «Я не знаю, какой в этом смысл. Ты скажи мне!» Она молчит, а я пытаюсь понять, какой в этом смысл. «Говори!» «Нет никакого смысла!» Ее телефон в моей руке вздрагивает. СМС-кой. «Третий час. Пароль!» Встает, идет на кухню. Костяшки штор гремят. «Дверь замкнута, ты не выйдешь». «Не выйду, так полетаю». Машинально смотрю на дверь балкона. «Нет, не верю.